Краем глаза я увидел блеск ножа. Эвин был уже совсем близко. Его лицо, обычно спокойное, теперь выражало сосредоточенность хирурга, готовящегося к сложной операции. Внезапно острая боль пронзила мою грудь. Казалось, будто тысячи игл одновременно вонзились в сердце. Я хотел закричать, но не мог издать ни звука. Мир вокруг начал темнеть. Последнее, что я увидел перед тем, как потерять сознание, были холодные глаза Эвина, склонившегося надо мной с ножом в руке. Тьма поглотила меня, и я провалился в пустоту, не зная, вернусь ли я когда-нибудь из этого кошмара. 72. Я очнулся, но что-то было не так, мое тело двигалось само по себе, будто кто-то другой захватил над ним контроль. Я мог только наблюдать, словно зритель в собственном теле. Внезапно я вскочил на ноги, заставив Эвина отпрянуть. Сверху раздался удивленный возглас Петра. «Какого черта?» Услышал я шипение Эвина, который все еще сжимал нож. Я двигался с невероятной скоростью и точностью, которой никогда прежде не обладал. Уклонился от удара Эвина и каким-то чудом выбил нож из его рук. Затем мой кулак врезался ему в солнечное сплетение, отбросив на несколько метров. Петр активировал свой экзоскелет. Механические лапы устремились ко мне, но я уворачивался от каждой атаки с легкостью, которой сам от себя не ожидал. «Что за чертовщина?» – кричал Петр, безуспешно пытаясь меня поймать. Я подпрыгнул, ухватившись за одну из лап экзоскелета, и начал карабкаться вверх. Уклонялся от ударов других конечностей, словно заранее знал, куда они ударят. Краем глаза заметил, как Эвин пришел в себя и попытался использовать свой взгляд. Мои глаза сами собой закрылись, но тело продолжало двигаться, будто видело сквозь веки. Добравшись до вершины экзоскелета, я нанес серию ударов по системам управления. Петр закричал, теряя контроль над машиной. Спрыгнув вниз, я оказался рядом с Эвином. Блокировал каждый его удар и отвечал своими, которые он не мог ни предвидеть, ни остановить. Экзоскелет Петра рухнул, подняв облако пыли. Эвин лежал без движения после моего последнего удара. Я стоял, тяжело дыша, посреди поля боя, но времени на размышления не оставалось. Игра продолжалась, и я знал, что нужно действовать. Медленно я подошел к поверженному Эвину. Его глаза были закрыты, но грудь едва заметно вздымалась. «Прости, друг», – прошептал я, поднимая с земли его нож. «Ничего личного». Одним быстрым движением я перерезал ему горло. Кровь хлынула на землю, и Эвин дернулся в последний раз. Затем я повернулся к разбитому экзоскелету Петра. Он все еще был внутри, пытаясь выбраться из-под обломков. «Ну что, кто теперь лох?» – спросил я, приближаясь к нему. Петр поднял на меня глаза, полные страха и удивления. «Пожалуйста, не надо», – начал он, но я уже занес нож. Удар был быстрым и точным. Петр захрипел и обмяк. Я отступил на шаг, глядя на результат своих действий. Странное чувство опустошения накрыло меня. Я выполнил то, что должен был сделать, но радости не чувствовал. Внезапно острая боль пронзила мою голову. Перед глазами все поплыло. Я пошатнулся, пытаясь удержаться на ногах, но тело не слушалось. «Что происходит?» – успел подумать я, прежде чем рухнуть на землю. Последнее, что я увидел перед тем, как погрузиться во тьму, были два бездыханных тела моих бывших союзников. А затем сознание покинуло меня, и я снова провалился в пустоту. 73. Я снова пришел в себя, но тело по-прежнему не слушалось меня. Паника охватила меня, и я закричал. Черт, черт, черт. Мое тело обернулось и активировало ЭКО. В этом режиме я увидел зону. Огромное красное голографическое заграждение, которое молниеносно приближалось ко мне. Не теряя ни секунды, я развернулся и побежал со всех ног. Внезапно в моей голове раздался знакомый голос анимы. «Игрок, до безопасной зоны всего 100 метров. Пожалуйста, поторопитесь». «Да знаю я», — выдохнул я на бегу. «Вот только зачем нужна эта зона, чтобы играть было интереснее», — ответила анима. «К концу игры остается все меньше игроков, и чтобы вы не сидели без дела, существует игровой ограничитель, подталкивающий вас к действию». Я перепрыгнул через поваленное дерево, не сбавляя темпа. «Если я останусь, я умру?» – спросил я, чувствуя, как легкие горят от напряжения. «Не сразу, но да, игрок, вы довольно быстро умрете», – ответила анима без тени эмоций. «Ясно», – выкрикнул я, удваивая усилия. Красное свечение зоны было уже совсем близко. Я чувствовал его жар на своей спине. Ноги гудели от усталости, но я не мог позволить себе остановиться. Впереди виднелась граница безопасной зоны, тонкая голубая линия, обещающая спасение. Я бросил все силы на последний рывок, понимая, что от этого зависит моя жизнь. А как достиг безопасного места, снова потерял сознание. 74. Сознание медленно возвращалось ко мне, словно туман, рассеивающийся под лучами восходящего солнца. Открыв глаза, я обнаружил себя в совершенно незнакомом месте. Последнее, что я помнил, это как мир вокруг меня погрузился во тьму, а теперь я осторожно поднялся на ноги, чувствуя, как мягкая трава щекочет мои ладони. Вокруг расстилался девственный лес, нетронутый рукой человека. Величественные деревья тянулись к небу, их кроны шептались на легком ветру. Воздух был напоен ароматом диких цветов и свежестью утренней росы. Неподалеку журчала река, ее мелодичный голос вплетался в симфонию природы. Я сделал несколько шагов к воде, завороженный этой идиллической картиной. Ни единого следа цивилизации, ни дорог, ни строений, ни даже тропинок. Только я и первозданная красота вокруг. Внезапно я услышал шорох в кустах. Обернувшись, увидел, как из зарослей выглянула любопытная мордочка олененка. Наши взгляды встретились, и на мгновение время словно остановилось. «Где же я?» – прошептал я, не ожидая ответа. Олененок, словно услышав меня, склонил голову на бок и скрылся в чаще. Я остался один, окруженный загадочной тишиной леса, который, казалось, хранил множество тайн. «Ну и чё ты встал, так и будешь тут стоять?» Эти слова, произнесенные моими устами, но словно не мной, вызвали во мне бурю эмоций. Страх, недоумение и гнев смешались в один мощный порыв. Я почувствовал, как напряжение нарастает внутри меня, подобно закипающему котлу. Не в силах больше сдерживаться, я закричал, что есть мочи. Какого черта? Мой крик разорвал тишину леса, эхом отразившись от деревьев. Стая птиц, до этого мирно сидевших на ветке неподалеку, в панике взмыла в воздух. Их крылья хлопали в испуге, а разноцветные перья кружились в воздухе, медленно опускаясь на землю. Внезапная тишина, наступившая после моего крика, казалась оглушительной. Я стоял, тяжело дыша, ощущая, как колотится сердце. Мысли путались в голове, пытаясь найти объяснение происходящему. «Кто здесь?» – спросил я, уже тише, оглядываясь по сторонам. «Что со мной происходит?» Лес молчал, храня свои тайны. Лишь легкий ветерок шелестел листвой, словно насмехаясь над моим замешательством. А мои собственные уста, словно обретя волю, продолжили говорить. «Ну чего орешь, тут все равно никого нет, придурок». От повторения этого жуткого явления мне стало не по себе. Ноги подкосились, и я медленно опустился на землю, уставившись в пожухлую траву под ногами. «Что со мной происходит?» – пробормотал я, чувствуя, как холодный пот выступает на лбу. И снова мой голос, но неся немом мысли, ответил. «Да ничего с тобой не происходит, все нормально. Ты остаешься сам собой, вот только случилась какая-то байда с чипом, поэтому я и очнулся». Я резко поднял голову, озираясь по сторонам в поисках источника голоса, хотя уже понимал, что это бесполезно. «Чип? Какой еще чип? И кто ты такой?» – спросил я, чувствуя, как паника нарастает внутри меня. «Я – это ты, болван. Точнее, часть тебя, о которой ты и не подозревал», – ответил голос в моей голове. «А насчет чипа? Ну, скажем так, ты не совсем тот, кем себя считаешь. Часть меня», – повторил я недоуменно. Внезапно я почувствовал, как теряю контроль над своим телом. Мои руки начали двигаться сами по себе, жестикулируя так, словно кто-то внутри меня пытался что-то объяснить. Это было жутко и завораживающе одновременно. «Понимаешь, старик, как бы тебе объяснить», — продолжил мой голос, но не я. «Дело в том, что ты сейчас находишься в моем теле». «Что?» — протянул я, чувствуя, как земля уходит из-под ног. «Да, именно так. Не я в твоем, а ты в моем», — пояснил голос. «Думаю, что ты уже ознакомился с тем, что тут происходит, а иначе бы столько времени не подел бы». «Ну да, мне тут многое объяснила Таня», — ответил я, пытаясь собраться с мыслями. «Таня? Какая Таня?» — удивился голос, но тут же продолжил. «Ну да ладно. Суть в том, что я сдал свое тело в аренду, чтобы у меня было больше шансов выжить». Я сидел, ошеломленный этой информацией. Мысли путались, пытаясь осмыслить услышанное, а потом продолжил. «Так, ладно, ты сдал свое тело в аренду. В процессе игры случилось что-то, что повредило чип контроля сознания, ну или как там называется это устройство, после чего ты очнулся», — подытожил я, пытаясь разложить все по полочкам. «Ну, можно и так сказать», — неуверенно отозвался голос. «Внезапно меня осенило. Эвин, блин, видать, та его штука и стала причиной этому. В общем, друг», — продолжил голос, — «я в этих играх участвую не в первый раз и всегда выживал таким способом. Также выжить я хочу и в этой игре. Поэтому давай договоримся, что будем действовать, как одно целое. А как игра закончится, то просто разойдемся, да и все чипы починит, все болячки залечит, а там, глядишь, и на следующий год встретимся». Я задумался на мгновение, осознавая всю абсурдность ситуации, но понимая, что выбора у меня особо нет. «Ну да, ты прав. Вполне вероятно, что даже по разные стороны», — согласился я. «Может быть», — задумчиво протянул голос. Мы замолчали на некоторое время, каждый погруженный в свои мысли. Лес вокруг нас шелестел листвой, словно напоминая о том, что мир не остановился. «Хорошо», — наконец сказал я. «Давай попробуем работать вместе». Глава 19.75. Я продолжал брести по лесу, пытаясь найти выход. Вдалеке наконец показалась дорога, и тут меня словно молнией ударило. «Подожди, блин, я оставил свое оружие у амбара, надо срочно вернуться». Я развернулся и сделал несколько шагов назад, но мой второй пилот внезапно активировал какое-то устройство под названием ЭКО. Перед глазами возник значок НОК и надпись «3 километра до зоны». «Нет, не успеем», — воскликнул голос в моей голове. «Зона не так далеко, и скоро она снова придет в движение». «Черт, ну как ты не подумал, а?» — раздраженно спросил я. «Ну извини, был занят выживанием», — огрызнулся голос. «Да и потом, если бы не я, то я был бы мертв, поскольку я не могу вернуться в ПЮ, понимаешь, в эту гребаную капсулу». «Ну да, это да», — вынужден был согласиться я. «Хотя, тебе тоже бы не повезло», — продолжил голос задумчиво. «Ты бы тоже умер, просто спустя какое-то время на главной площади». «Что, как бы это произошло?» — спросил я, чувствуя, как холодок пробежал по спине. «Игры — это не только способ определения самых лучших, но и еще самое популярное шоу», — объяснил голос мрачно. «Вот тебе бы и отрубили голову у всех на виду. Эх, тогда какие у нас остаются варианты, чтобы найти оружие? Тут уже конец игры, а мы тут с голыми руками», — вздохнул я, чувствуя, как ситуация становится все более безнадежной. «Ну, варианты есть», — ответил голос. «Мы можем обшарить тут все вокруг и попытаться найти что-либо ценное. Но, как ты говорил, конец игры на носу. Поэтому мы вряд ли что-либо найдем. Хотя, может, пукалку какую-нибудь, которой только оленей убивать. Еще вариант?» — спросил я, не особо вдохновленный этой идеей. «Мы можем попытаться кого-нибудь выследить, а после этого убить и отобрать у него оружие. Ну так себе, честно скажу, как бы самим не склеить ласты. Ты ведь еще и аптечки посеял, молоток». Не удержался я от упрека. «Да-да-да, знаю», — огрызнулся голос. «Поэтому я предлагаю тебе третий вариант». «И какой же?» — спросил я с любопытством. Внезапно мое око активировалось само по себе. Что-то быстро промелькнуло перед глазами, но я совершенно не понял, что произошло. «Что ты делаешь?» — поинтересовался я у своего второго пилота, чувствуя, как он манипулирует моим телом. «Взял заказ на убийство, видать, какая-то особо важная шишка», — ответил голос. «Могу предположить, что ее заказали не просто так, и она точно не должна вернуться живой». «Почему ты так думаешь?» — спросил я, ощущая смесь любопытства и тревоги. «В конце игры остаются только самые сильные и проворные, да и обычно заказов на убийство в конце игры нет». «Отлично, а ты не подумал, что мы сами без оружия, а?» — возмутился я. «Подумал, конечно, но и ты не забывай, что мы тоже не такие простые. Забыл про руки, забыл про мои аугментации, а ну да, я просто их не воспринимаю еще как оружие», — признался я. «Ну, а надо бы», — фыркнул голос. Я пропустил это замечание мимо ушей и продолжил. «Но они эффективны только на средней и ближней дистанциях. Нам все же нужно оружие». «Это я понимаю», — согласился голос. «Завалим игрока, получим за него денег. Пойдем в магазин и просто сдадим все то, что у него будет ценное. Возьмем себе то, что нужно, и все». Я задумался на мгновение, осознавая всю рискованность этого плана. «Хорошо», — наконец сказал я. «Но давай будем осторожны. Кто наша цель, и как мы будем действовать?» «Цель — игрок под ником Айсберг. Судя по информации, он очень опасен и хорошо вооружен. Нам нужно будет выследить его и застать врасплох». 76. Я внезапно осознал, что из-за нашего разговора совсем не заметил, Как мы оказались на краю леса, передо мной раскинулась знакомая пустыня, зона, которую я уже посещал ранее. Вдалеке виднелась скала, в которой была спрятана лаборатория. Я быстро проверил данные ЭКО и понял, что наша цель скрывается в городе на противоположной стороне пустыни. «Вон как, тут есть мотоцикл», — произнес я, заметив транспортное средство неподалеку. «Ладно, хоть не пешком», — отозвался голос в моей голове. Я подошел к мотоциклу, осматривая его. Он выглядел потрепанным, но вполне пригодным для езды. «Ты сможешь управлять этой штукой?» — спросил я своего второго пилота. «Конечно», — ответил он с ноткой самоуверенности. «Ну тогда ладно, садимся и едем», — сказал я, готовясь отправиться в путь. «Сейчас погоди, только мышку завалю», — неожиданно произнес голос. «Мышку?» — недоуменно переспросил я. Не успел я осмыслить сказанное, как мое тело вновь начало действовать без моего контроля. Я замер в изумлении, наблюдая, как моя рука начала преображаться. И это зрелище вызвало во мне смесь восхищения и ужаса. Кожный покров на руке будто растворился, обнажая скрытую под ним металлическую конструкцию. Пальцы вытянулись, превращаясь в гибкие металлические щупальца с острыми, как лезвие, краями. Ладонь раскрылась подобно зловещему цветку, выпуская еще больше тонких, но смертоносных отростков. Эта жуткая метаморфоза заняла лишь мгновение. Затем трансформированная рука молниеносно устремилась к ближайшему дереву. Тентакли с чудовищной силой и точностью хлестнули по стволу и ветвям. Внезапно воздух вокруг дерева задрожал, и я увидел, как из пустоты материализуется человеческая фигура. Игрок, скрывавшийся в режиме невидимости, не успел даже издать звука. Острые щупальца пронзили его тело сразу в нескольких местах. Кровь окропила древесную кору, а тело содрогнулось в предсмертных конвульсиях. Тентакли продолжали свою беспощадную работу, разрывая плоть и кости с ужасающей эффективностью. Через несколько мгновений все было кончено. Изуродованные останки игрока безжизненно повисли на дереве, удерживаемые щупальцами моей видоизмененной руки. Я стоял, потрясенный увиденным. Рука медленно вернулась в свое обычное состояние, оставив после себя лишь кровавые следы на коре и изувеченное тело бывшего невидимки. «Вот так мы и избавляемся от мышек», — прозвучал голос с нотками удовлетворения. «Я даже и не заметил его», — пробормотал я, все еще пытаясь осмыслить произошедшее. «Ну, если честно, я не удивляюсь этому. Ты какой-то потерянный, словно в первый раз играешь», — отозвался голос в моей голове. «Это на самом деле так», — признался я. «Ну да, конечно. Прямо так с первого раза ты смог себе позволить купить тело для игр, чтобы самому не играть». «Ага, так я этому и поверил», — скептически заметил мой второй пилот. «Да нет, я и вправду первый раз играю. Хотя Таня мне как-то сказала, что у меня могли память стереть. Правда, для каких целей, не знаю», — объяснил я. «Ну что ж, вполне возможно. Только у тебя ситуация, как я вижу, совсем другая», — задумчиво произнес голос. «Я сдаю свое тело только тем клиентам, в которых уверен. В основном это богатые дядьки, которые платят мне за это большие деньги. Получается, что я и выигрываю, и деньжат на этом зарабатываю». «Так», — протянул я, пытаясь уловить суть. «Информация мне о клиентах, конечно, преподносится обезличенно, но не суть. Хочу сказать, что ты не помнишь себя только находясь в моем теле, а как вернешься в свое, то сразу же все вспомнишь. Это просто для твоей безопасности, чтобы не сказал лишнего в плену и чтобы твоих товарищей, ну или там родителей богатеньких не шантажировали. Как-то так, надеюсь, ты прав», — вздохнул я, чувствуя смесь облегчения и тревоги. «Проехали, погнали плавить айсберг», — резко сменил тему голос. 77. Я сел на мотоцикл, и мы быстро помчались к цели. Травянистая земля практически сразу сменилась песком, оставляя за нами большие клубы пыли. «Слушай, я бы хотел извиниться перед тобой», — начал я, чувствуя необходимость прояснить ситуацию. «Ха, а за что?» — удивленно отозвался голос в моей голове. «Ну, я имею твои руки. Тут так получилось, что ты без них остался», — объяснил я, ощущая некоторую неловкость. «Шутишь? Да я тебе наоборот за все это благодарен. Как игра закончится, сразу же толкну их на черном рынке», — весело ответил мой второй пилот. «Если так, то ладно», — с облегчением вздохнул я. «Да все нормально, не парься. Знать бы только, сколько они стоят», — задумчиво произнес голос. «Это разработка компании Риотлифи, причем какая-то секретная. Думаю, ценой ты не обидишься», — сообщил я, вспоминая то, что знал об этих аугментациях. Даже так, тогда я тебе вдвойне благодарен». В голосе прозвучало явное удовлетворение. «Их не могут отобрать?» – спросил я, внезапно обеспокоившись. «Да не, все, что ты добыл в игре, твое, ведь недаром тут многие еще и зарабатывают на этом», – уверенно ответил голос. «Ясно», – только и успел произнести я, когда внезапно мир вокруг взорвался болью и хаосом. Резкий удар пронзил мою руку, и я инстинктивно понял – снайперская пуля. Но не успел я даже осознать произошедшее, как рана затянулась, словно ее и не было. Металл и плоть слились воедино, стирая всякий след повреждения. «Вот чей Еерт!» – выкрикнул я, теряя контроль над мотоциклом. Мир вокруг меня закрутился в безумном вихре. Песок, небо и горизонт слились в одну размытую картину. Я почувствовал, как мое тело отрывается от сиденья, и в следующее мгновение я уже летел по воздуху. Удар о землю выбил из меня весь воздух. Я кувыркнулся несколько раз, чувствуя, как острые камни и горячий песок царапают кожу. Мотоцикл с грохотом пронесся мимо, оставляя за собой шлейф пыли и обломков. Инстинкты, о существовании которых я даже не подозревал, взяли верх. Еще не успев полностью остановиться, я уже трансформировал свою руку в массивный щит. Я прижался к земле, укрываясь за этим неожиданным, но очень кстати появившимся защитным барьером. Сердце колотилось как безумное. «Ты цел?» – раздался в голове обеспокоенный голос моего второго пилота. «Вроде да», – выдохнул я, оглядываясь по сторонам в поисках укрытия. «Но, кажется, нас ждет горячий прием». Пули продолжали барабанить по щиту, создавая оглушительный металлический грохот. Я чувствовал каждый удар, словно они били прямо по моему телу. Песок вокруг взвивался фонтанчиками от попаданий, создавая вокруг меня настоящую песчаную бурю. Пригнувшись как можно ниже, я начал двигаться к ближайшему укрытию, старому, обветшалому дому на краю пустыни. Каждый шаг давался с трудом, приходилось преодолевать сопротивление песка и держать щит под правильным углом, чтобы не подставиться под огонь. «Давай, давай!» – подгонял меня голос в голове. «Он наверху, нужно убраться с открытого пространства». Я и сам уже понял, что стрелок находится где-то на возвышенности. Угол обстрела и траектория пуль явно указывали на это. Возможно, он засел на крыше одного из дальних зданий. Последний рывок, и вот я уже за углом дома, тяжело дыша и прижимаясь спиной к шершавой, нагретой солнцем стене. Звук выстрелов стих, но я знал, что это лишь временная передышка. «Что теперь?» – спросил я, трансформируя щит обратно в руку и оглядываясь по сторонам в поисках путей отхода или возможного оружия. «Нужно его вычислить и обезвредить», — ответил мой второй пилот. «У нас есть преимущество, он не знает о наших способностях. Давай-ка используем это». 78. Место, куда я попал, оказалось не таким простым, как казалось на первый взгляд. Пространство наполнилось странным жужжанием, и я с изумлением увидел, как вокруг начали разворачиваться голографические экраны. Пустынный пейзаж вдруг ожил, заполняясь яркими, мерцающими изображениями. Голограммы возникали буквально из воздуха, создавая сюрреалистическую картину посреди разрушенного города. Первое, что бросилось в глаза, огромная реклама нового энергетического напитка «Пустынный шторм». Голографический торнадо из песка и электрических разрядов кружился вокруг банки, обещая заряд энергии, способный пробить любую броню. Рядом возникло изображение последней модели боевого экзоскелета от корпорации «Техноармор». Голографический солдат демонстрировал невероятную ловкость и силу, разрывая на части виртуальных противников. Над крышей соседнего здания появилась реклама генетически модифицированных растений, способных выживать в самых суровых условиях. «Превратите пустыню в оазис», — гласил слоган, а изображение засушливой местности на глазах превращалось в цветущий сад. Одна из голограмм, казалось, смотрела прямо на меня, это была реклама новейших имплантатов для улучшения зрения. «Видите снайпера?» «Нет, с нашими имплантатами увидите», — гласила надпись, и я невольно поежился, вспомнив о недавнем обстреле. «Что за чертовщина?» — пробормотал я, ошеломленный этим внезапным вторжением технологий в пустынный пейзаж. «Добро пожаловать в мир будущего!» «Напарник», — отозвался голос в моей голове, — «здесь даже руины используют как рекламные площадки, но нам сейчас не до красивых картинок, нужно думать, как выбраться отсюда живыми». Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. Нужно было действовать быстро и осторожно. «Окей, давай подумаем стратегически», — прошептал я. Как нам добраться до этого снайпера, используя окружение, посоветовал голос. Эти голограммы могут стать отличным прикрытием. Я начал осторожно двигаться вдоль стены, внимательно изучая местность. Голографические экраны создавали причудливую игру света и тени, что могло сбить с толку даже опытного стрелка. Перебежками я двигался от одного укрытия к другому, используя мерцающие рекламные щиты как отвлекающий маневр. Каждый раз, когда я менял позицию, сердце колотилось как безумное, ожидая в любой момент услышать свист пули. Там, внезапно произнес мой второй пилот, видя, что здание с полуразрушенной крышей, держу пари, он там. Я всмотрелся в указанном направлении. Действительно, полуразрушенное трехэтажное здание идеально подходило для снайперской позиции. Хорошо, как нам туда добраться? Спросил я, оценивая расстояние. Трансформируй руку в крюк. Мы можем использовать эти рекламные конструкции, чтобы подтягиваться и двигаться по воздуху. Я последовал совету, чувствуя, как моя рука превращается в острый металлический крюк. Прицелившись, я выстрелил им в ближайшую голографическую конструкцию. К моему удивлению, крюк зацепился за что-то твердое внутри мерцающего изображения. Подтянувшись, я взлетел в воздух, быстро перемещаясь от одной голограммы к другой. Это было похоже на какой-то сюрреалистический танец среди рекламных образов и полуразрушенных зданий. С каждым прыжком я приближался к предполагаемой позиции снайпера. «Готовься», — предупредил голос. «Как только окажемся на крыше, действуем молниеносно». Я приготовился к финальному рывку. Еще один прыжок, и вот я уже на краю крыши. Трансформировав руку обратно, я приготовился к схватке. Снайпер, одетый в коричневый камуфляжный костюм, лежал на животе у самого края, полностью сосредоточенный на своем прицеле. Он все еще не заметил моего приближения. Мое тело действовало словно на автопилоте. Рука снова трансформировалась, на этот раз превращаясь в длинное, острое лезвие. Я двигался быстро и бесшумно, словно хищник, подкрадывающийся к своей жертве. Когда до него оставалось всего несколько шагов, он наконец почувствовал опасность. Мужчина начал поворачиваться, его рука потянулась к пистолету на поясе, но было уже слишком поздно. Я сделал молниеносный выпад. Лезвие моей руки пронзило коричневую ткань костюма, вонзаясь глубоко в тело снайпера. Он издал короткий, сдавленный крик, который быстро оборвался. Кровь окрасила коричневую ткань в темно-красный цвет. Тело снайпера обмякло. Его винтовка с глухим стуком упала на бетонный пол крыши. Я осторожно опустил тело, чувствуя странную смесь адреналина и тошноты. Это было не первое убийство в игре, но оно почему-то ощущалось более жестоким. «Хорошая работа», — прозвучал голос в моей голове, — «быстро и эффективно». Я трансформировал руку обратно в нормальное состояние, затем наклонился, чтобы осмотреть тело снайпера. «Может быть, у него есть что-то полезное, нужно двигаться дальше», — сказал я, обыскивая карманы коричневого костюма. «Верно», — согласился мой второй пилот. «Забирай все, что можно, и валим». Глава 20.79. «Теперь нам надо в магазин», — сказал я, оглядывая город с высоты крыши. «Да», — коротко подтвердил голос. Я быстро спустился вниз и нашел свой мотоцикл, чудом уцелевший после недавней перестрелки. Сев на него, я завел двигатель и поехал к отмеченной на карте точке. «Слушай, зона начала сокращаться», — предупредил мой второй пилот. «У нас максимум 5 минут на все про все, надо бы уложиться». «Уложимся», — уверенно ответил я, разгоняясь на полную мощность. Мотоцикл мчался по пустынным улицам, лавируя между обломками и брошенными машинами. Ветер свистел в ушах. «Сколько зона еще будет сужаться?» — спросил я, не сбавляя скорости. «Следующий раз последний», — ответил голос. «Ясно, тогда поспешим. Нам надо еще более выгодную позицию занять», — сказал я, обдумывая наши дальнейшие действия. «Это да», — согласился мой напарник. «Пока мы мчались к магазину, мысли о недавнем столкновении не давали мне покоя. Интересно, кем был этот снайпер?» — спросил я. «А-а, забей, это уже не важно», — отмахнулся голос. «У нас потом не будет проблем из-за этого, когда вернемся», — обеспокоенно поинтересовался я. «Забей, говорю, потом разберемся», — настойчиво повторил мой второй пилот. Я решил больше не настаивать, сосредоточившись на дороге. Время поджимало, и нам нужно было успеть не только добраться до магазина, но и найти все необходимое до того, как зона снова начнет сужаться. 80. Я резко затормозил перед зданием с неоновой вывеской «Арсенал». Спрыгнув с мотоцикла, Я быстро огляделся по сторонам, убеждаясь, что поблизости нет угрозы. «У нас еще 3 минуты до следующего сужения», — напомнил мой второй пилот. «Да понял, понял я. Не тормозим», — ответил я, направляясь к входу. Двери магазина автоматически разъехались в стороны, пропуская меня внутрь. То, что я увидел, заставило меня на мгновение застыть в изумлении. Магазин оружия оказался настоящим технологическим чудом. Стены были уставлены голографическими дисплеями, демонстрирующими различные виды оружия в действии. Витрины светились мягким неоновым светом, подчеркивая футуристический дизайн выставленных образцов. Я медленно двинулся вдоль рядов, разглядывая невероятный ассортимент. Здесь было все, от компактных лазерных пистолетов до массивных плазменных винтовок. Я заметил секцию с экзоскелетами, усиливающими физические возможности пользователя, и стенд с нанотехнологическими гранатами, способными адаптироваться к любой среде. Особое внимание привлекла витрина с биологическим оружием, симбиотические организмы, способные сливаться с телом пользователя и превращать его в живое оружие. «Вот это да», — выдохнул я, ошеломленный увиденным. «Здесь есть вещи, о существовании которых я даже не подозревал. Не время восхищаться», — напомнил голос в моей голове. «У нас мало времени. Нужно выбрать то, что действительно поможет нам выжить». «Хорошо», — сказал я, собираясь с мыслями. «Давай выберем что-нибудь, что дополнит наши уже имеющиеся способности. Что посоветуешь?» Я быстро подошел к терминалу продаж, активировав свое ЭКО для связи с системой магазина. «Давай избавимся от всего лишнего», – предложил мой второй пилот. Я согласился и начал процесс с продажи. Старое оружие, неиспользованные боеприпасы, которые мы сочли неэффективными, все ушло в обмен на кредиты. Цифры на счету стремительно росли. «Теперь за покупками», – сказал я, направляясь к секции снайперского оружия. Там мой взгляд сразу привлекла массивная винтовка с надписью XM500. «Это то, что нам нужно», – прокомментировал голос в моей голове. «Гиперзвуковые снаряды с программируемой траекторией. Пробьет любую броню». Я взял винтовку, ощущая ее внушительный вес. Затем двинулся к стенду с гранатами. «Возьмем вот эти», – сказал я, выбирая компактные сферы с маркировкой «Хамелеон». «Адаптивные наногранаты. Могут быть и осколочными, и светошумовыми, и даже дымовыми». Мой выбор был одобрен коротким «отлично» от второго пилота. Последним пунктом в нашем списке было устройство слежения. Я нашел его в отделе тактического оборудования. «Всевидящее око», — прочитал я название на небольшом кейсе. «Дрон-разведчик с системой микродатчиков». Продавец голограммы активировался, начав объяснение. «Дрон запускается в воздух и разбрасывает микродатчики по заданной территории. Они самоактивируются при контакте с поверхностью и начинают сканирование. Вся информация в режиме реального времени передается на дрон, а оттуда, прямо в ваше ЭКО. Берем», — решительно сказал я. Завершив покупки, я активировал свое ЭКО для синхронизации с новым оборудованием. Чувство было такое, словно мои возможности мгновенно расширились. «Отлично», — сказал мой второй пилот. «Теперь мы готовы ко всему». Я проверил крепление нового оружия и устройств. Времени оставалось мало, зона вот-вот должна была начать сужаться. «Пора двигаться», — сказал я, направляясь к выходу. «Наша цель — выжить, и теперь у нас есть средства ее достичь». 81. «Отлично, теперь нам нужна хорошая позиция», — произнес голос. Я заметил, как ЭКО активировалось, и на виртуальной карте появилась новая метка. Место было выбрано с учетом рельефа местности. «Вот здесь», — пояснил второй пилот. «Высокое здание на краю зоны. Отличный обзор, множество путей отхода, если что-то пойдет не так». Я быстро оседлал мотоцикл, и мы помчались к указанной точке. Ветер свистел в ушах, пока мы лавировали между обломками и брошенными автомобилями. Вскоре перед нами возник нужный дом, полуразрушенное многоэтажное здание, идеально подходящее для наших целей. Резко затормозив у входа, я спрыгнул с мотоцикла и огляделся. Вокруг было тихо, но эта тишина казалась обманчивой. «Давай, запускай дрон», — поторопил меня второй пилот. Я достал всевидящее око из кейса и активировал устройство. Маленький дрон ожил, поднявшись в воздух с тихим жужжанием. «Разбросай датчики по всей территории вокруг дома», — скомандовал я дрону через интерфейс ЭКО. Дрон послушно начал выполнять задание, кружа над окрестностями и методично разбрасывая крошечные датчики. Я наблюдал, как на виртуальной карте в моем ЭКО постепенно появлялись новые точки, обозначающие активированные сенсоры. «Отлично», — прокомментировал голос. «Теперь у нас будет полная картина происходящего вокруг. Пора подниматься», — сказал я, направляясь к входу в здание. «Нужно занять позицию до того, как зона приблизится». С каждым шагом я ощущал вес нового оружия за спиной, но это придавало уверенности. Мы были хорошо подготовлены, у нас была отличная позиция и передовые технологии. Оставалось только надеяться, что этого будет достаточно для финальной битвы. Поднимаясь по лестнице, я не переставал следить за данными, поступающими от датчиков. Город вокруг нас казался пустым, но я знал, это ненадолго. Скоро здесь разыграется последний акт этой смертельной игры, и мы были полны решимости выйти из нее победителями. 82. Я только успел занять позицию на верхнем этаже, как мое око внезапно замигало предупреждением. Два красных маркера быстро приближались к нашему зданию. «Внимание! Два противника, с юго-запада!» — выкрикнул мой пилот. Я мгновенно среагировал, трансформируя левую руку в щит, а правой хватаясь за винтовку. Едва я успел принять оборонительную позицию, как воздух наполнился свистом пуль. Первый противник, одетый в темный экзоскелет, открыл огонь из автоматического оружия. Пули барабанили по моему щиту, высекая искры, но не пробивая защиту. «Слева!» — предупредил голос в моей голове. Я резко повернулся, успев заметить второго нападавшего, женщину с продвинутым энергетическим оружием. Яркий луч плазмы ударил в стену рядом со мной, оставив дымящуюся дыру в бетоне. Используя щит как прикрытие, я сделал несколько выстрелов из винтовки, заставляя противников искать укрытие. Мужчина в экзоскелете нырнул за перевернутый автомобиль, а женщина скрылась за углом соседнего здания. «Нужно менять позицию», — посоветовал второй пилот. «Мы слишком уязвимы здесь». Я быстро оценил варианты отступления. Заметив полуразрушенную стену слева, я рванул к ней, прикрываясь щитом от новой волны выстрелов. Добравшись до укрытия, я трансформировал щит обратно в руку и достал одну из адаптивных гранат. «Установи режим светошумовый», — скомандовал я, активируя гранату через ОКО. Выждав момент, когда стрельба немного утихла, я метнул гранату в сторону противников. Яркая вспышка и оглушительный хлопок на мгновение дезориентировали нападавших. Воспользовавшись замешательством, я сделал несколько точных выстрелов, заставив обоих противников отступить дальше в укрытие. «Они перегруппировываются», — предупредил второй пилот. «Готовься к новой атаке». Я глубоко вздохнул, перезаряжая винтовку и снова трансформируя руку в щит. Перестрелка была жаркой, но пока никто не получил серьезных повреждений. Я быстро активировал еще одну адаптивную гранату, устанавливая режим светошумового эффекта. Яркая вспышка и оглушительный грохот на мгновение парализовали противников. Воспользовавшись этим, я выскочил из укрытия, готовый продолжить бой. Но то, что я увидел, заставило меня застыть на месте. Сквозь рассеивающийся дым я разглядел лица наших противников, и шок пронзил меня словно электрический разряд. Я узнал их, это были мои напарники, Рома и Таня, с которыми я начинал эту игру. «Стойте!» — закричал я, но они, похоже, не узнавали меня. Рома, все еще дезориентированный, поднял свое оружие и открыл беспорядочный огонь в мою сторону. Таня, пошатываясь, пыталась активировать свое энергетическое оружие. Я едва успел трансформировать руку в щит, отражая шквал пуль. «Рома, Таня, это я, Артем!» — кричал я изо всех сил, пытаясь пробиться сквозь их замешательство. «Прекратите огонь!» Но они продолжали атаковать, словно не слыша меня или не понимая, кто я такой. «Что происходит?» — в панике спросил я своего второго пилота. «Почему они не узнают меня?» «Не знаю», — ответил голос. Я продолжал кричать, называя их по именам, умоляя остановиться, но безрезультатно. Роман и Татьяна наступали. «Артем, я Артем», — кричал я, отступая и уклоняясь от выстрелов. «Пожалуйста, остановитесь». Ситуация становилась все более отчаянной. Я не хотел причинять вред своим друзьям, но они, казалось, были готовы убить меня без колебаний. Мне нужно было найти способ достучаться до них и быстро, пока не стало слишком поздно. «Рома, Таня, это я, Артем», — закричал я снова, вкладывая в этот крик всю силу своего отчаяния. На этот раз мой голос, кажется, пробился. Стрельба внезапно прекратилась. Я увидел, как Таня опустила свое энергетическое оружие, но была готова выстрелить в любой момент. «Артем», — неуверенно произнесла она, всматриваясь в мое лицо. «Это правда ты?» Рома тоже перестал стрелять, но его автомат все еще был направлен в мою сторону. «Как это возможно?» – спросил он, медленно приближаясь. «Мы думали, ты погиб». Они осторожно подошли ближе, и их глаза расширились от удивления, когда они заметили мои руки. «Что с тобой случилось?» – воскликнула Таня, разглядывая металлические конструкции, которые теперь заменяли мои конечности. «Эти руки, как ты выжил?» Я открыл рот, чтобы ответить, но вдруг осознал, что времени на объяснение у нас нет. Зона продолжала сужаться, и мы все еще были в опасности. «Слушайте, я знаю, у вас много вопросов», — быстро сказал я, — «но сейчас не время. Нам нужно быстро занять позиции, пока другие игроки не добрались до нас». «Он прав», — согласился Рома, оглядываясь вокруг. «Хорошо», — кивнула Таня, хотя в ее глазах все еще читалось недоверие. «Но потом ты нам все объяснишь». «Договорились?» «Обещаю», — ответил я. «А теперь давайте двигаться. У меня есть отличная позиция наверху, и я разбросал датчики по всей территории. Мы будем знать о каждом движении противника». Мы быстро направились к зданию, которое я выбрал ранее. По пути я не мог не заметить, как Рома и Таня бросали настороженные взгляды на мои новые руки. Я понимал их замешательство, мне и самому было трудно осознать все изменения, произошедшие со мной. 83. Мы заняли отличные позиции. Я контролировал дальние подступы через прицел снайперской винтовки, Роман держал под наблюдением среднюю дистанцию, а Таня внимательно следила за ближайшими окрестностями здания. «У нас еще есть немного времени, прежде чем тут начнется заварушка», — сказал Рома, не отрывая взгляда от своего сектора наблюдения. «Да», — подхватила Таня. «Расскажи, как ты выжил?» Я на мгновение задумался, пытаясь собрать воедино обрывки воспоминаний. «Когда вы ушли, меня нашли контрабандисты», — начал я. «Они продают свое оружие игрокам. Но вот один из игроков, как раз тот самый тип в маске зайца, спер у них некоторые приспособления. Помните, как он двигался быстро?» «Ну да», — кивнул Рома. «Вот это примочки ему так помогали», — продолжил я. «А контрабандисты спасли меня и попросили вернуть эти штуки. С позиции силы, естественно. В общем, нашел я этого зайца, грохнул, а там и меня хотели грохнуть». «Почему?» — удивленно спросила Таня, на секунду отвлекаясь от наблюдения. «Как оказалось, они и не хотели меня отпускать», — ответил я, чувствуя, как история становится все более запутанной. «Просто решили и примочки вернуть, и сердце протестировать». «Какое сердце?» — с интересом спросила Таня, полностью повернувшись ко мне. После вопроса Тани я на мгновение замер, понимая, что пришло время раскрыть правду. Таня и Рома ахнули в унисон. Под тканью скрывалось не человеческое тело, а сложная конструкция из металла и синтетических материалов. Стальные ребра блестели в тусклом свете, а в центре груди пульсировало искусственное сердце, излучая слабое желтоватое сияние. «Боже мой, Артем!» – прошептала Таня, ее глаза расширились от шока и ужаса. Рома на секунду отвлекся от наблюдения, бросив на меня недоверчивый взгляд. «Что они с тобой сделали?» – спросил он хрипло. Я медленно застегнул одежду, чувствуя себя неуютно под их пристальными взглядами. Среди них ученый был. Это он изобрел. Я на секунду запнулся, не зная, как объяснить то, чего сам не понимал. «А у вас как время прошло, до нашей встречи?» Рома хмыкнул, не отрывая взгляда от прицела. «Меня снова чуть не грохнули, когда мы ехали сюда. Что произошло?» — спросил я, чувствуя облегчение от смены темы. «Снайпер», — ответил Рома. «Зараза попал мне прямо в голову, и если бы не шлем, то я был бы мертв. Тот шлем, который позволял тебе управлять ракетами», — уточнил я, вспоминая наши прошлые приключения. «Да», — кивнул Рома. «Жаль, он был бы нам кстати», — задумчиво произнес я, представляя, как такое оружие могло бы помочь нам в текущей ситуации. «Да ничего страшного», — отмахнулась Таня. «У нас все равно куча оружия». «Это да», — согласился я, оглядывая наш внушительный арсенал. Мы замолчали, каждый погруженный в свои мысли. Я чувствовал, что мои друзья все еще обдумывают то, что увидели, пытаясь примириться с моим новым обликом. Мне и самому было трудно осознать все изменения. «Есть еще кое-что», — начал я, понимая, что пришло время раскрыть последний секрет. «Что?» — спросила Таня, напряженно глядя на меня. Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. «Из-за воздействия какого-то оружия сломался чип контроля сознания в этом теле». «Так», — задумчиво произнес Рома, не отрывая взгляда от своего сектора наблюдения. Я продолжил, чувствуя, как каждое слово дается мне с трудом. «В общем, тот человек, кому принадлежит это тело, теперь с нами. Он точно так же может управлять этим телом. И да, это он, Артем. Таня и Рома застыли, пытаясь осмыслить услышанное. На их лицах отразилось замешательство и недоверие. «А как тебя тогда зовут?» – спросила Таня после долгой паузы. Я почувствовал, как внутри все сжалось. Это был вопрос, на который у меня не было ответа. «Я не знаю, у меня же проблемы с памятью», – ответил я, чувствуя себя беспомощным. «Ну да», – тихо произнесла Таня, явно не зная, как реагировать на эту информацию. «Но у нас от него проблем не будет», – спросила она через мгновение. В ее голосе слышалось беспокойство. «Нет», – уверенно ответил я. «Он также нацелен выиграть эту игру, как и мы». Рома наконец оторвался от прицела и посмотрел на меня. «Значит, у нас теперь два сознания в одном теле?» – спросил он, пытаясь осмыслить ситуацию. «И одно из них – настоящий Артем?» – я кивнул, не зная, что еще добавить. «Это сложно принять», – сказала Таня, покачав головой. «Но если вы оба на нашей стороне, то, может быть, это даже преимущество?» «Да», — согласился я. «У нас есть опыт и знания двух разных людей. Это может помочь нам выжить». Рома задумчиво кивнул. «Ладно, разберемся с этим позже. Сейчас главное — выжить и победить в этой чертовой игре». Я почувствовал облегчение от того, что мои друзья, хоть и с трудом, но приняли эту новость. Мы все понимали, что сейчас не время для долгих обсуждений и философских вопросов о природе сознания. «Спасибо за понимание», — искренне сказал я. «Обещаю, когда все это закончится, мы во всем разберемся». Внезапно мое око снова замигало, предупреждая о приближении противников. «Они здесь», — крикнул я, мгновенно переключаясь в боевой режим. «Приготовьтесь». Мы заняли свои позиции, готовые встретить новую угрозу. Несмотря на все сложности и неопределенность нашей ситуации, мы были командой, и сейчас это было важнее всего. Глава 21.84. Мы все напряженно всматривались в окружающее пространство, ожидая появления противников. Мое эко продолжало посылать сигналы о приближающихся целях. «Три цели», – прошептал я, передавая информацию своим товарищам. «Двое движутся с северо-запада, один обходит с фланга». Рома кивнул, перемещая прицел своего оружия в указанном направлении. Таня заняла позицию, готовая отразить атаку с фланга. «Вижу их», – тихо сказал Рома. «Двое мужчин, тяжелое вооружение. Похоже, у одного из них экзоскелет». Я прищурился, вглядываясь через прицел снайперской винтовки. Действительно, один из приближающихся противников был облачен в массивный боевой экзоскелет, который делал его похожим на ходячий танк. «Таня, как у тебя?» – спросил я, не отрывая взгляда от целей. «Пока чисто», – ответила она, – «но датчики показывают движение. Он хорошо маскируется». Напряжение нарастало с каждой секундой. Мы все понимали, что это может быть наша последняя битва в этой игре. «Слушайте», – сказал я, чувствуя необходимость что-то сказать. «Что бы ни случилось, мы, команда, держимся вместе, прикрываем друг друга. Мы сможем это сделать». «Точно», – подтвердил Рома. «Мы прошли через столько дерьма вместе, это просто еще одно испытание, и мы его пройдем», – добавила Таня с ноткой решимости в голосе. Внезапно тишину разорвал звук выстрела. Пуля просвистела в нескольких сантиметрах от моей головы, разбив кусок бетона позади меня. «Огонь!» – крикнул я, открывая ответную стрельбу. Воздух наполнился звуками выстрелов и взрывов. Противник в экзоскелете открыл шквальный огонь из тяжелого пулемета, заставляя нас пригнуться за укрытиями. «Таня, справа!» – выкрикнул Рома, заметив движение. Таня мгновенно среагировала, выпустив заряд из своего энергетического оружия. Раздался крик, и невидимый противник материализовался, падая на землю. Битва разгоралась, и я чувствовал, как оба сознания в моем теле работают в унисон, анализируя ситуацию и принимая решения. Мы были готовы ко всему, что могла бросить на нас эта игра. Битва продолжалась с нарастающей интенсивностью. Противник в экзоскелете оказался настоящей проблемой, его броня отражала большинство наших выстрелов, а его огневая мощь заставляла нас постоянно менять позиции. «Нужно как-то обезвредить этот экзоскелет», — крикнул Рома, перезаряжая свое оружие. Я лихорадочно обдумывал варианты, когда внезапно почувствовал, как мое второе сознание, Артем, берет контроль над телом. «У меня есть идея», – произнес я его голосом. «Таня, твое энергетическое оружие, оно может создать перегрузку в системах экзоскелета?» Таня на мгновение задумалась, затем кивнула. «Теоретически да, но мне нужно подобраться ближе. Я прикрою, сказал Рома. Артем, или кто ты там сейчас, ты сможешь отвлечь его? Я кивнул, чувствуя, как мое тело наполняется адреналином. Сделаю. Мы быстро обменялись взглядами, молча соглашаясь с планом. Затем я выскочил из укрытия, трансформируя свою руку в мощный щит. «Эй, жестянка!» – закричал я, привлекая внимание противника в экзоскелете. «Попробуй попасть в движущуюся мишень». Я начал двигаться зигзагами, уклоняясь от шквала пуль. Мой щит отражал те выстрелы, от которых я не мог увернуться. Краем глаза я видел, как Таня, пользуясь отвлечением, начала обходить противника с фланга. Рома тем временем открыл прицельный огонь по второму противнику, не давая ему возможности прийти на помощь своему товарищу. Я продолжал маневрировать, чувствуя, как оба моих сознания работают в идеальной гармонии. Опыт Артема в управлении этим телом сочетался с моими инстинктами и рефлексами. «Таня, сейчас!» — крикнул я, заметив, что она заняла удобную позицию. Таня выстрелила из своего энергетического оружия, попав точно в спину экзоскелета. Яркая вспышка озарила поле боя, и я услышал, как системы костюма начали издавать тревожные звуки. «Он обездвижен!» — крикнула Таня. «Добейте его!» Не теряя ни секунды, я трансформировал свою руку в острое лезвие и бросился вперед. Одним мощным ударом я пробил ослабленную броню экзоскелета, выводя его из строя окончательно. Рома тем временем успешно нейтрализовал второго противника. Внезапно наступила тишина. Мы огляделись, тяжело дыша и не веря, что все закончилось. «Мы всех убили?» – неуверенно спросила Таня. «Похоже на то», – ответил Рома, осторожно выглядывая из своего укрытия. Я медленно опустил руку, трансформируя ее обратно в нормальное состояние. 85. Не успели мы перевести дух после победы, как мое око снова замигало, предупреждая о новой опасности. «Черт», — выругался я, глядя на показания датчиков. «У нас проблемы, большие проблемы». «Что там?» — напряженно спросил Рома, снова поднимая оружие. «Новая волна противников», — ответил я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «И они намного сильнее нас». Таня быстро просканировала местность своим устройством и побледнела. «Он прав. Я вижу как минимум 3 цели. У всех продвинутое вооружение и, похоже, улучшенные имплантаты». Рома выругался сквозь зубы. «Мы не сможем справиться с ними в лобовой атаке», — сказал он. «Нужен план». Я почувствовал, как мое второе сознание, Артем, начинает активно анализировать ситуацию. «У меня есть идея», — сказал я его голосом. «Мы можем стравить их между собой». «Как?» – спросила Таня, с надеждой глядя на меня. «Смотрите, я быстро начертил схему на земле. Они приближаются с двух сторон. Если мы сможем заставить их думать, что они атакуют друг друга, у нас появится шанс». «Звучит рискованно», – заметил Рома. «Но, черт возьми, это может сработать». Мы быстро распределили роли. Таня использовала свое энергетическое оружие, чтобы создать голографические копии противников. Рома занял позицию, готовый имитировать бой с помощью своего оружия. Я же, используя свои способности, должен был незаметно перемещаться между группами, создавая иллюзию атаки. Когда первая группа противников появилась в поле зрения, мы привели наш план в действие. Таня активировала голограммы, я быстро переместился, имитируя атаку, а Рома открыл огонь в воздух, создавая иллюзию ожесточенного боя. Эффект был мгновенным. Противники, увидев атаку со стороны, открыли ответный огонь. Воздух наполнился выстрелами и криками, когда две группы сильнейших игроков вступили в схватку друг с другом. «Работает!» — воскликнула Таня, не веря своим глазам. «Не расслабляйтесь», — предупредил я. «Это только начало». Мы продолжали поддерживать иллюзию, перемещаясь между укрытиями и создавая хаос на поле боя. Противники, ослепленные яростью и замешательством, продолжали уничтожать друг друга. Когда пыль начала оседать, мы с ужасом и восхищением наблюдали результаты нашего плана. Поле боя было усеяно телами и обломками высокотехнологичного оружия. «Не могу поверить, что это сработало», – прошептал Рома, осторожно выглядывая из укрытия. «Мы сделали это», – сказала Таня. Ее голос дрожал от смеси облегчения и шока. Я медленно выпрямился, оглядывая поле битвы. «Мы победили», – Таня внезапно подняла голову к небу. Ее глаза расширились от удивления и тревоги. «Там», — сказала она, указывая вверх, — «смотрите». Мы с Ромой подняли глаза и увидели огромную голографическую цифру 4, парящую в воздухе. «4?» — недоуменно произнес Рома. «Но нас же трое. «Это значит, что есть еще один игрок», — сказала Таня. Ее голос дрожал от напряжения. Внезапно мое око зафиксировало быстро приближающуюся цель. Я увидел фигуру человека, бегущего к нам с невероятной скоростью. «Внимание!» — крикнул я. «У нас гость!» Мы все приготовились к бою, но что-то в поведении приближающегося игрока заставило меня насторожиться. Он бежал слишком прямолинейно, словно не заботясь о собственной безопасности. «Что-то не так», — сказал я, чувствуя, как оба моих сознания наполняются тревогой. Когда игрок приблизился, мы увидели безумие в его глазах. На его поясе мигало устройство, которое я сразу узнал, пояс смертника. «Он камикадзе», — закричал я, — «отступаем». Но было уже поздно. Игрок оказался прямо перед нами, его рука потянулась к детонатору. «Если я не могу выиграть», — прохрипел он, — «то никто не выиграет». Время словно замедлилось. Я видел, как палец камикадзе опускается на кнопку, как Таня пытается активировать свое энергетическое оружие, но понимал, мы не успеваем. И тут произошло нечто невероятное. Рома, не говоря ни слова, бросился вперед. Он обхватил камикадзе и, используя инерцию движения, потащил его дальше от нас. «Рома, нет!» — закричала Таня, но было поздно. Рома посмотрел на нас в последний раз, его глаза были полны решимости и грусти. «Прощайте, друзья!» — успел сказать он, прежде чем прогремел взрыв. «Рома!» — кричала Таня, ее голос срывался от рыданий. Я стоял, оглушенный произошедшим. Оба моих сознания были в шоке, не в силах поверить в то, что только что случилось. «Он спас нас!» — прошептал я, чувствуя, как к горлу подкатывает ком. Таня повернулась ко мне, ее лицо было мокрым от слез. 86. Время текло медленно, словно густой мед, пока Таня не обрела спокойствие. Я наблюдал за ней, пытаясь уловить момент, когда тревога покинет ее глаза. Наконец, решившись нарушить тишину, я произнес: «А где Пиксель?» Совсем из головы вылетело. Таня вздрогнула, будто мой вопрос пробудил в ней болезненное воспоминание. Его подстрелил снайпер, целившийся в Рому. «Ясно», — выдохнул я, чувствуя, как тяжесть этой новости оседает в груди. Таня помолчала, собираясь с мыслями, а затем продолжила. «Слушай, эта игра вымотала меня до предела, но ведь в этом и суть — выжить любой ценой. Мы победили, и теперь целый год можем жить спокойно. Давай просто ляжем, чтобы сберечь наши скины. Нас вот-вот отключит. Ок». Я не успел и глазом моргнуть, как оказался в тесной капсуле. Мир вокруг померк, а затем внезапно вспыхнул ярким светом. Крышка с шипением отъехала в сторону, и я обнаружил себя в окружении молчаливых фигур в черном. Их лица скрывали маски, а в руках поблескивало оружие. Один из них, казавшийся выше остальных, шагнул ко мне. Я попытался что-то сказать, но не смог. Приклад автомата мелькнул перед глазами, и мир снова погрузился во тьму. Сознание вернулось ко мне рывком, словно кто-то дернул за невидимую нить. Я обнаружил себя в холодной комнате, залитой резким светом. Голова гудела, во рту пересохло. Попытавшись пошевелиться, я понял, что прикован к стулу. Напротив меня стоял стол, за которым сидела неподвижная фигура. Лицо человека скрывала тень, но я чувствовал на себе его пристальный взгляд. Воздух в комнате, казалось, загустел от напряжения. «Где я? Что вам нужно?» — хрипло спросил я, пытаясь совладать с нарастающей паникой. Фигура за столом медленно наклонилась вперед, выходя на свет. Я увидел жуткое лицо мужчины средних лет с глубоким шрамом на щеке. «Как чувствуете себя?» — произнес он низким голосом. «Хорошо», — ответил я, стараясь сохранять спокойствие. Внезапно лицо моего собеседника изменилось, словно маска спала. Он подошел ко мне и освободил от наручников. «Для начала я должен извиниться перед вами, но это моя работа, понимаете?» Я молчал, ожидая продолжения. «Я просто должен был убедиться, что вы не причините кому-либо вреда. Да и законы запрещают мне наказывать игроков за все действия, связанные с игрой». Тут меня осенило. Он говорил о трупе в комнате в начале игры. Холодок пробежал по спине. «И тем не менее, я внимательно изучил вас, пока вы были без сознания. По вашему ментальному отпечатку не найдено ни одного преступления. Поэтому вы свободны. Но имейте в виду, вы все же находитесь под наблюдением полиции, и если они заметят за вами странные действия, то сразу же примут меры. Поняли?» «Да», — коротко ответил я. «И еще, это вам», — он протянул мне маленький белый брелок. «Это поможет вам в первое время. Дело в том, что у игроков часто бывают проблемы с памятью в первые сутки после игры. Поэтому данное устройство вам поможет. А завтра обязательно посетите доктора, его адрес забит в устройстве. Надеюсь, у вас все будет хорошо. Всего доброго. 87. Я вышел из здания и застыл на месте, пораженный открывшимся видом. Весь город, насколько хватало глаз, был накрыт гигантским прозрачным куполом, который возвышался даже над самыми высокими небоскребами. Вот это да, что это? Невольно вырвалось у меня. Внезапно брелок в моей руке завибрировал, и передо мной возникла голографическая мордочка котенка. «Здравствуйте, я Сай, ваш помощник», — произнесло изображение мелодичным голосом. «Здравствуй, Сай», — ответил я, все еще ошеломленные увиденным. «Может, объяснишь мне, что это такое?» Голографический котенок моргнул и начал рассказывать. «Это защитный купол из элемента жизни. Идеальная конструкция, которая хранит в себе энергию, которая не закрывает собой солнце. И самое главное, которая защищает от внешней угрозы», — объяснил Сай. «От какой угрозы?» — спросил я, чувствуя, как внутри нарастает тревога. Много лет назад была война. Тогда, чтобы победить, компания Riot Leafy запустила в производство роботов, вернее наноботов, которые должны были уничтожать только живую силу противника. Но, как я понимаю, что-то пошло не так, верно? Роботы заполонили всю планету и убили все живое. Поэтому в наше время жизнь есть только под куполами. Офигеть, выдохнул я, пытаясь осмыслить услышанное. Я огляделся вокруг новыми глазами. Теперь город под куполом казался не просто необычным, а последним оплотом человечества. Люди на улицах, зелень в парках, птицы в небе, все это приобрело новый смысл. «Сай», — медленно произнес я, — «а что там, за куполом?» «За куполом, пустошь», — ответил Сай. «Безжизненные земли, населенные только наноботами. Никто не выходил за пределы купола уже много лет». Я посмотрел вверх, туда, где край купола сливался с горизонтом. Внезапно игра, из которой я только что вышел, показалась детской забавой по сравнению с реальностью, в которой я оказался. «И сколько таких куполов осталось?» — спросил я, боясь услышать ответ. «Точное число неизвестно», — ответил Сай. «Связь между куполами ограничена из соображений безопасности, но по последним данным, их не больше 1000 по всему миру». «Так, ладно, об этом пока рано мне думать. Ты можешь сказать, что стало с теми игроками, которые проиграли?» — спросил я, пытаясь отвлечься от мрачных мыслей о мире за куполом. «Да, их сейчас казнят на главной площади», — ответил Сай будничным тоном. Внезапно вместо мордочки котенка появилось видео с казнью. Я почувствовал, как к горлу подступила тошнота. «Фу, убери», — поспешно сказал я, отворачиваясь. «Хорошо, еще вопросы?» — спросил Сай, как ни в чем не бывало. Я сглотнул, пытаясь прийти в себя. «Как мне найти девушку, с которой я играл?» «Ну, вот это уже другое дело», — в голосе Сэя послышалось одобрение. Голографический котенок исчез, и вместо него появилась стрелка, указывающая направление. Я двинулся вперед, следуя за ней. По мере того, как я шел по улицам этого странного нового мира, меня все больше охватывало осознание того, в какой заднице я оказался. Казнь проигравших, смертоносные наноботы за куполом, исчезновение привычного мира – все это обрушилось на меня, как лавина, и теперь мне придется как-то тут выживать. Как? А это уже другая история.